где нас нет, дышит свобода. В каждом новом дне и там, где нас нет, там лучше что-то. Было бы во мне. Здесь летающий лед, безысходные восходы и солнцем по стене. Там жизнь как будто идет, но для другого кого-то. И только где нас нет. Так миражи включая, счастье нам врет. Светом давно остывших звезд. Снова нас отправляет ложным путем. А настоящий путь так прост. Там, там, где нас нет, дышит свобода. В каждом новом. Что-то.